Самгина приятно изумляла умение старика скрашивать благожелательной улыбочкой все то, что умные книги и начитанные люди заставляли считать пошлым, глупым, вредным. Он никогда не думал и ничего не знал о начале дней жизни города. Козлов, показав ему строильную книгу, искусно рассказал, как присланный царем Борисом Годуновым боярский сын Жадов с ратниками и холопами основал порубежный городок, чтобы беречь Москву от набегов кочевников, как ратники и холопы дрались с мордвой, полонили ее, заставляли работать, как разбегались холопы из-под руки жестоковыйного Жадова и как сам он буйствовал, подстрекаемый степной тоской. И все, несчастные мордва, татары, холопы, ратники, Жадов, поп Василий, дьяк Тишка, Дрозд, зачинатели города и враги его, все были равномерно обласканы стареньким историком и за хорошее, и за плохое, содеянное ими по силе явной необходимости. Та же сила понудила горожан пристать к бунту донского казака Разина и уральского Пугачева, а казачьи бунты были необходимы для доказательства силы и прочности государства. «Народ у нас смиренный. Он сам бунтовать не любит», — внушительно сказал Козлов. «Это разные господа, вроде инородца Щапова или казачьего потомка Данилы Мордовцева, облыжно приписывают русскому мужику пристрастие к политическим движениям и враждебность к государыне Москве. Это сущая неправда. Наш народ казаки вовлекали в бунты. Казак Москву не терпит. Мазепа 20 лет служил Петру Великому, а все-таки изменил». Теперь историк говорил строго, даже пристукивал по столу кулачком, а красный узор на лице его слился в густое пятно. Но через минуту он продолжал снова умиленно. «А теперь вот, зачатый великими трудами тех людей, от коих даже праха не осталось, разросся значительный город, которому и в красоте не откажешь, вмещает около 70 тысяч русских людей, и все растет, растет тихонько. В тихом-то трудолюбии больше геройства, чем в бойких наскоках. Поверьте слову, землю вскачь не пашут», — повторил Козлов, очевидно, любимую свою поговорку. Поговорками он был богат, и все они звучали точно аккорды одной и той же мелодии. «Главный кирпич не в карнизе, а в фундаменте. Всякий бык теленком был», — то и дело вставлял он в свою речь. Смотреть на него было так же приятно, как слушать его благожелательную речь, обильную мягкими словами, тускловатый блеск которых имел что-то общее с блеском старого серебра в шкафе. Тонкие руки с кистями темных пальцев двигались округло, легко. Расписанное лицо ласково морщилось. Шевелились белые усы, и за стеклами очков серенькие зрачки напоминали о жемчуге рис на иконах. Он вкусно пил чай, вкусно грыз мелкими зубами пресные лепешки, замешанные на сливках. От него, как от плодового дерева, исходил приятный запах. Клим незаметно для себя просидел с ним до полуночи и вышел на улицу с благодушной улыбкой. Чувство, которое разбудил в нем старик, было сродно умилению, испытанному на выставке, но еще более охмеляющим. Ночь была теплая, но в садах тихо шумел свежий ветер, гоня по улице волны сложных запахов. В маленьком прозрачном облаке пряталась луна, правильно круглая, точно желток яйца. Внизу над крышами золотые караваи церковных глав. Все было окутано лаской летней ночи, казалось обновленным и, главное, благожелательным человеку. Именно так чувствовал Самгин. Все благожелательно. Луна, ветер, запахи, приглушенный полуночью шумок города и эти уютные гнезда миролюбивых потомков, стрельцов, пушкарей, беглых холопов, озорных казаков, скуластой, насильно крещенной мордвы и татар, покорных судьбе. Это не тот город, о котором сквозь зубы говорит Иван Дронов, старается смешно писать Робинзон и пренебрежительно рассказывают люди, раздраженные неутоленным честолюбием, а, может быть, так или иначе, обиженные действительностью, неблагожелательной им. Но на сей раз Клим подумал об этих людях без раздражения, понимая, что ведь они тоже действительность, которую так благосклонно оправдывал чистенький историк. Две-три беседы с Козловым не дали Климу ничего нового, но очень укрепили то, чем Козлов насытил его в первое посещение. Клим услышал еще несколько анекдотов о предводителях дворянства, о богатых купцах, о самодурстве и озорстве. «Озоруют у нас от избытка сил, хвостун Садко дурит, неуемный Васька Буслаев силою кичится», — толковал старик-историк, разливая по стаканам ароматный янтарного цвета чай. Самгин понимал, что Козлов рассуждает наивно, но слушал почтительно и молча, не чувствуя желания возражать, наслаждаясь песней, слова которой хотя и глупы, но мелодия хороша. Раскалывая щипцами сахар на мелкие кусочки, Козлов снисходительно поучал. «А критикуют у нас от конфуза перед Европой, от самолюбия, от неумения жить по-русски». Господину Герцену хотелось Вольтером быть. Ну и у других критиков, у каждого своя мечта. Возьмите лепешечку, на вишневом соке замешано. Домохозяйка моя неистощимой изобретательности по части печива, талант. А сагу дело, летая над столом. Старик, следя за нею, дождался, когда она приклеилась лапками к чайной ложке, испачканной вареньем. Взял ложку и обварил осу кипятком из-под крана самовара. «Я, разумеется, не против критики», — продолжал он голосом еще более окрепшим. «Критики у нас всегда были. Какие? Каташихин, например, князь Курбский. Даже Екатерина Великая критикой не брезговала». Он сокрушенно развел руками и чмокнул. Но все, знаете, как-то таинственно выходило. Каташихину даже и шведы голову отрубили. Курбский пропал в нетях, распылился в Литве, не оставив семени своего. А Екатерина, ей бы саму себя критиковать полезно. Расскажу о ней нескромный анекдотец. Скромного-то о ней ведь не расскажешь. Анекдотец оказался пресным и был рассказан тоном снисхождения к женской слабости. А затем Козлов продолжал все более напористо и поучительно. «Критика законна. Только серебро и медь надо бы начистить осторожно. А у нас металлы чистят тертым кирпичом, и это есть грубое невежество, от которого вещи страдают». Европа весьма величественно распухла и многими домыслами своими, конечно, может гордиться. Но вот, например, европейская обувь, ботинки разные, ведь они не столь удобные, как наш русский сапог. А мы тоже начали остроносые сапоги точать, отчего нам нет никакого выигрыша, только мозоли на пальцах. Примерчик этот возьмите иносказательно». Голос у старика благосклонно вторил шелест листьев рябины за окном и задумчивый шумок угасавшего самовара. На блестящих изразцах печки колебались узорные тени листьев, потрескивал фитиль одной из трех лампадок. Козлов передвигал по медному подносу чайной ложкой мохнатый трупик осы. «Вот собираются в редакции местные люди. Европа, Европа!» и поносительно рассказывают иногородним, то есть редактору и длинноязычной собратьи его, о жизни нашего города. а душу его не чувствуют. История города незнакома им, отчего и раздражаются.